Долгие дни сменялись еще более долгими ночами. Но Эреган и Гарцвок упорно продвигались вперед. Бежали они теперь то с удручающей медлительностью, то с удивительной быстротой. Но, увы, каждый последующий час был настолько похож на предыдущий, что Эрегану уже начало казаться, что их тяжкий поход никогда не закончится. При этом возникало еще одно странное и весьма мучительное ощущение. Ему казалось, что некоторые отрезки пути они преодолевают уже далеко не в первый и не во второй раз. Когда они с Гарцвогом добрались до входа в глубокий разлом, тянущийся с севера на юг и как бы деливший этот горный массив пополам, то свернули вправо и пошли дальше по ущелью, с обеих сторон которого высились равнодушные серые вершины в ледяных сверкающих шапках. Достигнув берега реки Биартуф, протекавшей по узкому ущелью, которое вело к Фартхендуру, они перешли эту ледяную реку вброд и двинулись дальше к югу. В ту ночь, прежде чем свернуть восточнее и углубиться в самое сердце гор, они разбили лагерь возле небольшого озерца и решили немного поспать и дать отдых усталым мышцам. Гарцвок убил с помощью своей пращи еще одного оленя, на сей раз самца, так что они наелись до отвала. Насытившись, Эреган устроился у огня, заделывая порванное голенище сапога. И тут вдруг раздался такой леденящий душу вой, что у него перехватило дыхание и сильно забилось сердце. Он с тревогой оглядел темнеющие окрестности и заметил силуэт огромного зверя, который прыжками приближался к ним, огибая озерцо по усыпанному галькой берегу. «Гарцвок!» – тихо окликнул он своего товарища и сунул руку под ранец, вынимая из ножен меч. Кул поднял с земли довольно увесистый камень размером с кулак и вложил его в кожаную петлю пращи. Потом встал, выпрямился во весь рост и, разинув пасть, издал такой жуткий рев, что темные окрестности озера огласились гулким эхом, от которого даже, казалось, земля сотряслась. Зверь несколько замедлил бег, потом перешел на шаг, настороженно нюхая землю. Когда же он появился в кругу света, отбрасываемого костром, Эреган и вовсе перестал дышать. Перед ними стоял волк величиной с лошадь. Он был покрыт серой шерстью. В пасти у него виднелись клыки, скорее похожие на сабли, а его лапы были величиной с небольшой круглый щит. Горящие желтые глаза зверя следили за каждым движением человека и Кулла. «Это же Ширгн», — догадался Эреган, вспомнив, что так называют гномы гигантских волков, обитающих в Биорских горах. Чудовищный зверь обошел их лагерь по кругу, двигаясь почти бесшумно, несмотря на свои размеры и вес. И Эреган, вспомнив об эльфах и о том, как они умеют разговаривать даже с дикими животными, используя слова древнего языка, тихо произнес: «Брат Волк, мы не причиним тебе зла. Наша стая нынче отдыхает, и охотиться мы не будем. Добро пожаловать к нашему костру. Мы готовы разделить с тобой тепло и пищу. Если хочешь, оставайся с нами до утра». Ширган замер, шевельнув ухом в сторону Эрегана и прислушиваясь к его словам. «Огненный меч, что ты делаешь?» – проворчал Гарцвок. «Только не нападай первым!» – предостерег его Эреган. Гигантский зверь, тяжело ступая, медленно приблизился к ним. Кончик его носа все время подергивался. Волк качнул башкой в сторону костра, словно заинтересовавшись пляшущими язычками пламени. Отпрыгнул и устремился к куче мясных обрезков и потрохов, лежавших там, где Гарцвок разделывал тушу оленя. Чуть присев, волк жадно схватил большой кусок мяса и, не оглядываясь, мягкими прыжками умчался в ночную тьму. Эреган, вздохнув с облегчением, сунул меч обратно в ножны. Но Гарцвок так и остался стоять, напряженный, как прежде, с растянутыми в мрачной усмешке губами, прислушиваясь к каждому звуку и пытаясь определить, какие еще опасности таятся в окружавшей их темноте. При первых лучах зари Эрагон и Гарцвок покинули стоянку и побежали на восток. Вскоре они достигли устья того ущелья, которое должно было привести их к горе Тхардур. Когда они вошли под сень леса, что ограждал подступы к внутренней части горного края, воздух сразу показался Эрагону значительно прохладней. Толстый слой опавших игл, покрывавший землю, глушил их шаги. Высокие темные мрачные деревья, возвышавшиеся вокруг, казалось, следили за ними. Когда они пробирались меж толстых стволов и переступали через узловатые скрюченные корни, повсюду торчавшие из влажной земли и порой возвышавшиеся над ней на 2, 3, а то и 4 фута. В ветвях деревьев, громко цокая, скакали крупные черные белки. Мертвые рухнувшие стволы покрывал толстый слой мхов или лишайников. Повсюду виднелись могучие папоротники, заросли малины и колючих кустарников. Было полно также всяких грибов любой формы, цвета и размера. Окружающий мир как-то сразу сузился, стоило Эрагону и Гарцвогу войти в это длинное ущелье. С обеих сторон вздымались отвесные склоны гор, подавлявших своей мощью и высотой. Небо, узкое, недосягаемая полоска синевы, терялась где-то в вышине. Несколько легких облачков повисли, зацепившись за плечи гор. Примерно через час после полудня им вновь пришлось замедлить свой бег, потому что в гуще леса вдруг послышался чудовищный рев. Эрагон вытащил скромосак из ножен, а Гарцвок поднял с земли очередной гладкий камень, вложил его в пращу и сказал: «Это пещерный медведь!» Яростный, пронзительный визг, режущий ухо и напоминающий скрежет металла о металл, прозвучал словно в ответ на эти слова. «А, там еще и Награ, гигантский вепрь! Будь наготове, огненный меч!» Они медленно двинулись дальше и вскоре заметили их в нескольких сотнях футов вверх по склону горы. Небольшое стадо вепрей с красноватой шерстью и толстыми мощными клыками толклось на одном месте в полном замешательстве, испуская жуткий визг, поскольку было перепугано стремительным приближением огромного зверя с серебристо-коричневым мехом, крючковатыми когтями и жуткими клыками. Эрагон сперва несколько ошибся в оценке расстояния, но потом, сопоставив рост животных с высотой растущих рядом деревьев, понял, что рядом с таким вепрем даже Ширган покажется карликом. Ну а этот медведь был никак не меньше их дома в долине Паланкар. Вепри уже успели в нескольких местах разодрать медведю бок, но это, кажется, только озлобило его. Поднявшись на дыбы, медведь заревел и прихлопнул одного из вепрей своей массивной лапой. Затем разорвал его на части и отшвырнул в сторону. Второй вепрь раза три пытался встать на ноги, но пещерный медведь все три раза опрокидывал его мощным ударом, пока тот не сдался. И тогда медведь наклонился и начал рвать его живьем, сразу пожирая большие куски мяса. Остальные вепри, визжа от страха, тут же кинулись в чащу, стремительно поднимаясь вверх по склону. Пораженный огромными размерами медведя, Эрагон шел следом за Гарцвогом, который ступал очень медленно и осторожно, избегая попадать в поле зрения вепря. Оторвав окровавленную морду от добычи, медведь довольно долго наблюдал за ними своими маленькими глазками-бусинками. Потом, видимо, решил, что они не представляют для него никакой опасности, и продолжил пиршество. «Думаю, даже Сапфире вряд ли удалось бы одолеть такого монстра», — заметил Эрагон. Гарцвок хмыкнул. «Так она же может огонь выдыхать. Даже пещерный медведь этого не умеет». Они продолжали осторожно идти вперед, не сводя, однако, с медведя глаз. Наконец он скрылся за деревьями. Но и после того они продолжали держать оружие наготове, не имея представления о том, какие еще опасности поджидают их в этом ущелье. День сменился ранним вечером, и тут до их слуха долетели совсем иные звуки. Чей-то звонкий смех. Эрагон и Гарцвок остановились и замерли. Гарцвок, подняв палец, с необычайной осторожностью пробрался сквозь заросли кустарника туда, откуда доносился этот смех. Эрагон, еле переставляя ноги, шел за ним, даже дыхание сдерживая на всякий случай, чтобы оно не выдало их присутствие. Раздвинув густые заросли кизила, Эрагон увидел, что перед ними лежит хорошо утоптанная тропа, вьющаяся по самому дну ущелья, а рядом с тропой играют трое малышей-гномов. Детишки швырялись друг в друга ветками, смеялись и вопили от восторга. Взрослых гномов поблизости видно не было. Эрагон отступил на безопасное расстояние, перевел дыхание и посмотрел вверх. И тут же заметил несколько белых дымков, поднимающихся примерно на расстоянии мили от них. А рядом хрустнула ветка. Это Гарцвок присел рядом с ним на корточки. Теперь их лица оказались примерно на одном уровне. «Здесь мы расстанемся, огненный меч», — сказал Гарцвок. «Разве ты не пойдешь со мной в Бриган?» «Нет, я должен был охранять тебя в пути. Если я пойду с тобой, гномы не станут тебе доверять. Тхардур уже недалеко, и я уверен, что никто не осмелится напасть на тебя по дороге к ней». Эрагон потер шею и огляделся. До тех белых дымков было и впрямь недалеко. «А ты что же, побежишь назад, к Варденам?» Утробно усмехнувшись, Гарцвок буркнул. «Ага, только не так быстро, как мы сюда бежали». Не зная, что еще сказать, Эрагон пнул носком сапога какую-то гнилую деревяшку. Та отлетела в сторону, открыв под собой лабиринт подземных ходов, где копошились какие-то отвратительные белые личинки. «Только смотри, чтоб тебя не съел какой-нибудь шурган или пещерный медведь, а то мне придется потом выслеживать этого зверя, чтобы убить его. Ты же понимаешь, у меня на это нет времени». Гарцвок прижал оба кулака к своему когтистому лбу. «Пусть враги твои бегут при твоем приближении, огненный меч!» Потом он поднялся на ноги, повернулся и побежал прочь. Вскоре мощная фигура Кулла скрылась за деревьями. А Эрагон, полной грудью вдохнув свежий горный воздух, двинулся вперед, продираясь сквозь густой колючий кустарник. Когда он вышел из зарослей кизила и папоротника, малыши-гномы так и замерли от испуга, прямо-таки написанного на их толстеньких личиках. Разведя руки в стороны, Эрагон сказал: «Я Эрагон, губитель шейдов, ничейный сын. Я пришел в Бриган Корико, сыну Тривка. Может быть, вы отведете меня к нему?» Но малыши ничего ему не ответили, и он понял, что они его не понимают. «Я всадник», — добавил он, стараясь говорить медленно и отчетливо. «Эка Эддир Ай Шуртугал! Шуртугал! Аргетлам!» У малышей разом загорелись глазки, а рты удивленно раскрылись. «Аргетлам!» — закричали они. «Аргетлам!» И бросились к нему, обнимая своими короткими ручонками его ноги, дергая его за одежду и вопя от радости и восхищения. Эрагон смотрел на них сверху вниз, чувствуя, как по лицу его расплывается глупая улыбка. А малыши уже ухватили его за руки и потащили вперед по тропе, и он позволял им делать с собой все, что им будет угодно. А они все продолжали вопить и трещать что-то на языке гномов, чего Эрагон не понимал, но все равно с удовольствием слушал их верещание. А когда один из малышей, вернее, малышка, так ему во всяком случае показалось, протянула к нему руки, он поднял ее и посадил себе на плечо, тут же скривившись от боли. Так сильно она вцепилась ему в волосы. Девочка звонко засмеялась, и он не выдержал и снова заулыбался. Вот в такой веселой компании Эрагон и продолжил свой путь к горе Тхардур, в Бриган-Холд, к своему сводному или названному брату Орико.